Причем двигался он не по Лонг-Айлендской автостраде, которую постоянно патрулируют полицейские машины из Саффолка и Нассау, а по раздолбанным проселочным дорогам, связывающим запад и восток Лонг-Айленда, концы 100 миль. Компренде? Понимаете? Испанский. Утром дерьмовоз разгрузился на фабрике в графстве Саффолк, после чего поехал в Квинс, а может, в Нью-Джерси, на ассенизационную станцию в Марин-парке, он так и не возвратился. Исчез. А первую машину вымыли внутри и снаружи, после чего она вновь вернулась в строй. Знал ли о всех этих странностях владелец ассенизационной станции? Вот что хотелось выяснить Карлосу. «Си-си! Он нам так приказал!» Карлос позвал к себе того молодого человека, счел, что ему можно доверять, даже кое-что записал. «А теперь все забудь», — велел он. «Все, что ты мне рассказывал». Потом схватил парня за руку. «Если увидишь что-нибудь еще, позвонишь мне, понял?» Детектив Блейк задавал много вопросов, но дилеров Карлоса пока не задерживал. Возможно, у него есть и другие подозреваемые. «Пожалуй, Карлосу стоит отправить ребят куда-нибудь в Калифорнию. Пусть проведут лето подальше отсюда. И не говорите мне, где вы», — предупредил он. «Не звоните мне. Не звоните никому из знакомых в Бруклине». Разумеется, исчезновение дилеров послужит подтверждением их виновности. «Не беда. Все равно такие горячие головы рано или поздно наломают дров». «Да, у него неприятности. Но он готов кое-что предпринять». На грузовом лифте он поднялся на 19-й этаж, перекинулся парой слов с мексиканкой, считавшей пижонские флакончики с шампунем и брусочки пахучего мыла, которые постояльцы отеля горстями запихивали себе в чемоданы, и затем с помощью своей карточки смотрителя здания проник в номер представителя British Airways. Карлос ни к чему не притрагивался, ни к мини-бару, ни к красивой одежде на плечиках, ни к толстой пачке фунтов и долларов на туалетном столике. «Ничего не трогай, и тебя не будут трогать». Вместо этого он взял телефонную трубку, чтобы сделать звонок, счет за который утонет в многочисленных расходах представителя авиакомпании. В отеле почти 3000 телефонных аппаратов, которые компьютер подключал к одной из свободных линий. Вызов будет маркирован временным номером, пустышкой, а номер конкретного гостиничного телефона с помощью определителя узнать не удастся. Если набрать такую пустышку, получишь сообщение: номер не обслуживается. Индийские телефонщики очень умные. Мексиканцам стоило бы у них поучиться. Этот трюк Карлос придумал уже давно. Запись набранных номеров велась в Бангалоре фирмой, предоставлявшей гостинице коммуникационные услуги. Понадобится ордер и недели поисков, чтобы вычислить комнату, из которой звонили. К тому времени живший здесь постоялец давно съедет, и придется выяснять, где он, чтобы спросить о звонке, которого он не делал. Кроме того, комнату уже успеют 100 раз вымыть и пропылесосить. Никаких отпечатков пальцев, мамми, мамаша. У горничных было распоряжение ежедневно протирать каждый телефон, чтобы предотвратить распространение микробов, которые могли бы вызвать в отеле вспышку какой-нибудь инфекции, один из кошмаров гостиничных управляющих. Он связался с ассенизационной станцией. «Если можно, я хотел бы поговорить с владельцем». При желании он умел разговаривать без малейшего акцента. Выучился, когда смотрел «Лу Добса» по CNN. Лу Добс, известный телеведущий. Прошла минута. «Слушаю, кто говорит?» «Я из тех, кто вас знает», — ответил Карлос. «Кто-кто?» «Я хорошо знаком с вашим бизнесом», — проговорил Карлос. «Что?» «И мне хорошо известно, что вы спрятали в аварийном резервуаре. Что вы там спрятали и когда вы это оттуда извлекли?» «Чего вы хотите?» «Думаю, вы догадываетесь». «Иди нахрен», — собеседник отсоединился. Карлос позвонил снова. — отозвался тот же мужчина. — «Почему вы бросаете трубку, когда с вами вежливо разговаривают?» — осведомился Карлос в лучшей манере CNN. — «Позвонишь еще, я тебя найду и прикончу», — прорычал голос, — «а потом изнасилую твою жену и детишек». На сей раз первым отключился Карлос. — «Думаю, у меня появился небольшой план», — сказал он себе, чувствуя, как в груди нарастает чувство мстительной радости. — «Да, я немного поиграю с белым человеком, который убивает мексиканских девушек». Глава 14. «Ладно, я, похоже, запаниковала. — думала Цзинли, поджидая паром. «Мне не стоило прятаться в том старом здании в центре». Она надела большие солнечные очки и пониже опустила бейсболку Янки на случай, если на терминале установлены камеры наблюдения. Да, она действительно тогда испугалась. Лучше бы она с самого начала поступила так, как сегодня ночью. Сняла бы в Гарлеме комнату с отдельной ванной у темнокожей женщины по имени Норма Пауэлл, владелица роскошного пятиэтажного особняка, превращенного в подпольный пансион. В комнатке Цзинли едва хватало места для кровати, туалетного столика и зеркала на стене. Краска облупилась, а по потолку расползлось пятно плесени, очертаниями напоминающее Австралию. Зато здесь есть крепкая деревянная дверь с надежным латунным замком. Но еще лучше то, что сын Нормы Пауэлл, мужчина средних лет, весь день торчит в гостиной и смотрит телевизор. Оказалось, что он и живет в гостиной. Весил он килограммов 180, больше половины которых составлял жир, но мать чувствовала в нем слоновью прочность, придававшую ей уверенности. Любому, кто вздумает ломиться в дом, придется обходить ее сына или через него перелезать. Вообще-то Цзинли недолюбливала Гарлем. Ей было неуютно в негритянских кварталах, однако здесь есть и свои преимущества. Гарлем не то место, где станут искать китаянку. Цзинли сказала, что она корейская студентка, приехала по обмену в Колумбийский университет. Пожалуй, вдова Пауэлл, быстро прикинувшая, сколько наличных принесет ей Цзинли, обошлась бы без объяснений. $300 в неделю. Утром в понедельник будешь класть конверт ко мне в почтовый ящик, милочка, и смотри. Никаких гостей джентльменов после 7 вечера, а не то вылетишь. Впрочем, она потребовала телефон предыдущего хозяина, у которого жила Цзинли, желая удостовериться, что та хорошая квартирантка. Отлично, на здоровье, как говорят американские подростки. Она дала Норме свой рабочий телефон в офисе Корпсерв. Вздумай, Норма, по нему позвонить. Она бы ничего не добилась. После 3 гудков аппарат автоматически переключался в режим факса, чтобы Чен мог присылать ей письменную информацию, минуя интернет. Цзинли назвала хозяйке свое настоящее имя, указанное в документах, но сказала, что она из южнокорейского Сеула, где ее отец работает на заводе Kia Motors. Притворяться кореянкой было и забавно, и немножко противно. К тому же ее имя ничуть не напоминало корейское, хоть Норма Пауэлл этого и не знала. Для таких случаев подходило американское выражение, которое ей очень нравилось «делай, что должно». «Это про меня», — говорила себе Цзинли. «Я делаю то, что должна». Она вытащила из чемоданчика свое скромное имущество, а затем долго, с наслаждением, принимала горячую ванну, где ее посетили 3 таракана. Ничего страшного. В Шанхае их дом кишел азиатскими водяными жуками, а это куда хуже. Она хорошенько оттерла лицо. Потом привела в порядок ногти. И почувствовала себя увереннее. Как знать, возможно, полиция уже поймала тех, кто убил мексиканок. А если ей позвонить копам анонимно, не со своего мобильного, и рассказать, что случилось? Но пока ей есть чем заняться. Не зря же в Харбинском технологическом институте преподаватели логики системного анализа управления информацией, теории, вероятностей учили ее думать. В ту ночь, окончив работу, расходились по домам многие бригады Корпсерв. Однако нападавшие выбрали именно ту, где была Цзинли. Почему? Единственное правдоподобное объяснение заключалось в том, что только она знала, из каких офисов похищают информацию. Реакция нападавших, а точнее тех, кто их нанял, оказалась грубой и глупой. Существовало много других способов. Скажем, изменить порядок доступа в офисные помещения или отказаться от услуг Корпсерв. Связаться с органами правопорядка или с частным сыскным агентством, поговорить с ней лично, позвонить или написать ей, пригрозив судебным преследованием. Такие действия подтверждают, что их контролирует кто-то из руководства компании. Но, — размышляла она, — когда 2 парней в темном Бруклине накачивают легковушку дерьмом, едва ли их направляет руководство компании. Подобные авантюры — не то, что оно могло приказать или одобрить, не то, о чем ему могли бы доложить впоследствии. Такие действия практически невозможно проконтролировать. А топ-менеджеры, как она убедилась, изучив 1000 страниц их переписки, во что бы то ни стало, хотят все держать под контролем, веря, что в этом и состоит сущность власти. С корпоративной точки зрения бруклинское нападение – реакция безумная, даже самоубийственная. Она чревата самыми пагубными последствиями, на которые фирма уже не сможет повлиять. Так поступает лишь человек, впавший в панику. Но кто? Здесь у нее было явное преимущество. Тот, кто заказал убийство, понятия не имеет, что ей одной известно, какие 6 компаний интересует Корпсерв. Акции 3 из них недавно подскочили в цене, на чем брат и его подручные сорвали изрядный куш. У 2 других вот уже несколько месяцев котировка колебалась незначительно. Рынок ждал новых прорывов. 6-я, сравнительно небольшая фармацевтическая компания Good Pharm, переживала не лучшие времена. Ее акции упали процентов на 30. Цзинли сообщила Чену о неудачных испытаниях их нового продукта – искусственной кожи, ожидавшей одобрения Федерального управления по питанию и медикаментам. Рынок сбыта здесь очень велик. В искусственной коже нуждаются не только обгоревшие. Тут ее мысли невольно обратились к шрамам Рея, похожим на таинственные чувственные письмена, что-то вроде татуировки, которую она со временем полюбила. Итак, не только жертвы пожаров, но и старики с морщинистой, иссохшей кожей, которая с годами истончилась и теперь рвется, как бумага. Новый продукт Good Pharm нужен не для красоты, а для здоровья. По мере старения бэби-бумеров в больницах и домах престарелых будет все больше прикованных к постели людей. А значит, придется как-то справляться с пролежнями, участками отмершей ткани, кожи, длительное время испытывавшей давление, препятствующие циркуляции крови. Существующие методики, частое переворачивание и перекладывание больного, не способны предотвратить возникновение пролежней. Искусственная кожа, пока даже не получившая зарегистрированного коммерческого названия, предназначалась для пересадки на хрупкую тонкую кожу лежачих больных в качестве дополнительного защитного слоя, практически не вызывавшего отторжения. Но клинические испытания новинки прошли не слишком удачно, о чем Цзинли и сообщила Чену. Ее брат, в каком-то смысле не более чем амбициозный свиновод, не слишком-то разбирается в американской жизни. Цзинли знала, что он, приехав сюда, вероятно, поведет себя как слон в посудной лавке, запугивая сотрудников Корпсерв и затевая ненужные разбирательства. В восторге от пребывания в Америке он станет изображать важную шишку, бросая деньги на ветер. Но то, что в Шанхае ты шишка, еще не значит, что в Нью-Йорке хоть кто-нибудь придержит для тебя дверь. Жители Нью-Йорка считают себя обитателями центра вселенной. Обычно они любят и другие знаменитые города мира, особенно Лондон, Париж, Берлин и тому подобное. Но к Нью-Йорку относятся не очень-то объективно. Она успела понять, в Нью-Йорке надо еще доказать, чего ты стоишь и что твое место здесь. Смышленые люди в погоне за богатствами и удовольствиями стекаются в Нью-Йорк со всей Америки. Так поступают американцы. Чену этого не понять. Ей до смерти не хотелось взваливать на себя такую ответственность, но брату, похоже, нужна ее помощь. Ворота открылись, и она ступила на паром, идущий к острову Стейтон. Она бы никогда не призналась, но это плавучее средство показалось ей странно знакомым, старое, уставленное деревянными сиденьями, щелистыми бортами. Оно напомнило ей скрипучие романтические паромы, сновавшие между Цзюлуном и Гонконгом. В тех краях она побывала с отцом, когда тот искал деньги для одного своего проекта. Почти 5 часов вечера. Поздней весной, в это время воздух здесь свежий, прохладный. Путь достаточно долгий, чтобы привести в исполнение свой план и успеть на обратный паром до Манхэттена. Объявили об отплытии. Ударил колокол, и паром тронулся. С ее места открывался вид на Нижний Манхэттен, постепенно таявший вдали. Где стоял Всемирный торговый центр, она точно не знала, но воображение рисовало 2 башни, похожие на длинные коробки. Теперь кажется, что с тех пор прошли долгие годы. Она смотрела первые репортажи по телевизору в университетской столовой вместе с кучкой других студентов. Некоторые из них кричали от радости, видя, как рушится Америка. Когда паром достиг середины залива, она достала мобильный, собираясь включить его впервые после той ночи, когда на них напали. Надо ли это делать? Руки у нее дрожали. Она знала, что как только телефон заработает, от него пойдет сигнал, и полиция впоследствии сможет установить местонахождение аппарата. Вот почему она решила проверить мобильник посреди залива. Может, и напрасно. Но она чувствовала себя такой оторванной от мира, такой одинокой. Она нажала на кнопку «вкл», услышала трель, Аппарат очнулся от спячки. Ей пришло 3 звуковых сообщения. Первое от брата. Он говорил на кантонском диалекте. «Цзинли, позвони мне, чтобы я знал, все ли у тебя в порядке». «Мать и отец спрашивали о тебе, и я их успокоил, но они знают, что я чего-то не договариваю. И потом, нам надо продолжать наше дело, и я хочу обсудить это с тобой. Я плачу твоему дружку, мистеру Рэю, чтобы он помог тебя найти. Его волнуют только деньги, он запросил слишком дорого. Мне пришлось удвоить гонорар. Я в новой квартире в здании Time Warner. Позвони мне, Цзинли». Прежде чем она успела прикинуть, много ли вранья, — наградил ее братец, — зазвучало следующее послание. «Цзинли, это Рэй. Когда-то мы были вместе. Я не собираюсь говорить о том, что между нами произошло. Просто я за тебя беспокоюсь, понятно? Твой брат в Нью-Йорке, он меня нашел. С ним его ребята, и он тебя ищет». Она дослушала до конца. Что-то насчет того, чтобы она позвонила ему в тот дом, где живет его отец. Отключила телефон, взволнованная звуком его голоса, почти плача. «Я по тебе скучаю, Рэй». Мысленно говорила она, «я хочу быть с тобой». Зачем она послушалась брата? Зачем позволила себя уговорить и рассталась с Рэем?